Глава 8. Эрвинг Атеус давно не любил столицу Изельгарда, славный город Истр. Он будил слишком много воспоминаний, от которых всегда хотелось скрыться. Время сглаживало все, время диктовало свои правила. Шли годы, дети взрослели, сам Эрвинг становился старше, и иногда казалось, будто все, что было в Летонии, ему приснилось. Это был долгий и болезненный сон, от которого нельзя проснуться, но и он закончился. Настало утро, вокруг был привычный Изельгард. Но прошлое всегда возвращается, когда меньше всего ждешь. Эри никогда не предполагал снова встретиться с Диной, настоящей матерью Тианы. Еще меньше ожидал, что та пожелает видеть дочь, которую оставила у ворот замка в холодную декабрьскую ночь. Но Дина явилась. Эрвинг даже успел с ней поговорить перед отъездом, когда еще не знал, что Тия сбежала. Он тайком ушел из собственного замка в город, рассчитывая разыскать бывшую компаньонку супруги. Искать пришлось недолго. В Атеусе все знали друг друга в лицо и сразу рассказали, что недавно приехала женщина средних лет, расспрашивала о семье господина, мол, хотела устроиться на работу в замок, а комнату сняла у старой Молли. Молли держала небольшую гостиницу, и когда увидела на пороге Деа Атеуса, поначалу не поверила своим глазам. Если бы ситуация хоть немного располагала к веселью, Эрвингу и рассмеялся, таким обескураженным было ее лицо. «Дей Атеус», — торопливо поклонилась Молли, — «чем могу быть полезна?» «У вас недавно поселилась женщина-летонка», — ответил Эрвинг. «Я хотел бы ее видеть». «Она снимает комнату», — закивала Молли. «Только час поздний и...» «Номер комнаты», — сурово перебил ее Эрвинг. «5. Номер 5, Дей Атеус. Она на первом этаже». «Благодарю». И, не слушая возражений хозяйки, Эри пошел туда. Дина еще не спала, по крайней мере, двери открыла сразу, увидела Эрвинга и попятилась. Она изменилась, постарела. Ее не красило новенькое платье и повязанный на голову цветастый платок. А в огромных глазах был испуг. «Зачем ты приехала?» — сурово спросил Атеус. Он еще помнил те времена, когда его называли изельгардским палачом, такие, как Дина, и называли. «Я хотела увидеть дочь!» Дина взяла себя в руки и гордо задрала подбородок. «Увидела?» — гаркнул Эрвинг. «Я тебя спрашиваю, увидела?» «Да». Он плотно закрыл за собой дверь, чтобы у их разговора было как можно меньше свидетелей. Дина снова попятилась, почти уперлась спиной в стену, а Эрвинг сделал пару шагов, отделявших их друг от друга. «Тиана не твоя дочь», — сказал он. Хотелось пару раз встряхнуть эту дрянь, которая оставила собственного ребенка. «Ты лишилась прав на нее в тот момент, когда бросила девочку на пороге замка Эйш. Ты ведь знала, что Лео нет в живых. На что только рассчитывала? На то, что Тиану воспитает Айк?» «Я не знаю», — Дина отвела взгляд. «То-то же, ты не знаешь. А если бы мы с Эми не удочерили ее? Как тогда? Ты появилась 22 года спустя. Не слишком ли долгий срок, чтобы увидеть родную дочь?» «Раньше я не могла». «Ты не хотела», — отчеканил Эрвинг. «Ты просто не хотела. Тебе изначально нужна была эта беременность как средство добиться материальных благ. Думала, родишь сына, и Эйш тебе заплатит, ведь так?» У Дины затряслись губы, а Эри приказал себе успокоиться. Да, ему очень хотелось стереть в порошок женщину, которая посягнула на его семейное счастье. Но разве это правильно? «Ты уедешь отсюда», — уже спокойнее сказал он. «Уедешь с первым же экипажем, с первой почтовой каретой. Мне плевать как, но больше ты никогда не появишься в замке Атеус». «Я хочу быть рядом с дочерью», — гордо ответила Дина. «Тиана не твоя дочь, повторяю в последний раз. Она моя, и я никому не позволю причинить ей боль, тем более той, кто уже один раз от нее отказался». «У меня нет средств, чтобы уехать отсюда», — Дина опустила голову. Вот и ответ, зачем она явилась. «Я не обязан обеспечивать тебя. Тиана тоже. Убирайся». Эрвинг кинул на стол кошелек, висевший на поясе. Он сам точно не знал, сколько там было, но уж на то, чтобы Дина покинул Атеус, хватит. «Решишь вернуться, и я тебя уничтожу», — пообещал он и пошел прочь. Собирался утром перед отъездом послать кого-нибудь, чтобы точно убедиться. Дина уехала, но Тиана сбежала, и он тут же отправился в путь, надеясь догнать вздорную девчонку раньше, чем станет слишком поздно. Дорога до Истера была знакома как пять пальцев. В каждом городке или поселке, где проезжал, Эрвинг расспрашивал о Тиане, но никто ее не видел. Учитывая обрезанные волосы, спрашивал и о юноше с подобными приметами, но началась война, и ежедневно сотни юношей направлялись в столицу. Тиана могла оказаться любым из них. Эрвинг не понимал, почему она так поступила. Да, он скрыл, что по крови не является ее отцом, но так казалось лучше. Эрвинг до сих пор был уверен, что поступил правильно. Разве стало бы Тиане легче, если бы она узнала правду раньше? К чему, если они всегда были семьей? А проклятое имя Эйша Эрвинг вспоминать не желал. Видимо, он все-таки ошибся, и теперь его дочь где-то совсем одна. Хорошо, если она остановится в родительском особняке, тогда будет шанс ее найти. Но Эри уже понимал, нет, не остановится. Так и вышло. Дом оказался пуст. Слуги доложили, что совсем недавно уехал Эдгар, жаль, не успел свидеться с сыном. Эд был благоразумным юношей, и Эрвинг верил, что сын справится, вот только война никого не щадит. При этом Эрвинг всегда понимал, что именно Эд продолжит его путь. Старший сын будто родился с оружием в руках, изумительно владел мечом и в коротких спаррингах иногда даже побеждал отца. А еще он был огненным магом. Когда Эдгар был маленьким, Эрвинг очень беспокоился на этот счет, так как сам понятия не имел о сути магии. Да, Эми тоже владела магией, но между целительством и огнем пропасть. И как ее преодолеть? Сейчас Эрвинг знал о магии все, что можно было найти, учитывая, как мало рождалось в Изельгарде магов. Хорошо, хоть Нике не досталось силы, хватит двоих магов на их неугомонный дом. Атеус этому радовался и в то же время беспокоился, как бы младший сын не почувствовал себя ущербным, что ли, на фоне старшего брата и сестры. Но Ники никогда не жаловался. Правда, от шумных забав Тианы и Эда держался в стороне, обычно бродил где-то с книгой. При этом Эрвинг знал, у его младшего сына пытливый ум и прекрасные способности. Поэтому, хоть и беспокоился об оставленной в замке супруге, все-таки был уверен, Ники позаботится и о матери, и обо всех обитателях замка Атеус. Убедившись, что сбежавшая дочь не появлялась в родительском гнезде, Эрвинг прошелся по всем точкам сбора новобранцев, но и там повторилось то же, что и в придорожных гостиницах. «Новичков много, который тебе нужен». А стоило вернуться домой, как слуга протянул запечатанный конверт с королевскими гербами. Османд приказывал Дею Эрвингу Атеусу немедленно явиться во дворец. Эри только улыбнулся. Он этого и ждал, и удивлялся, что король не послал его на войну вместе с сыном. Видимо, Османд до сих пор боялся громкой славы Эрвинга после последней войны. Так боялся, что даже не предложил возглавить войско в новой войне. Эрвинг был этому рад и в то же время прекрасно знал нового главнокомандующего Дея Рансера. Алерик был славным воякой, с которым приходилось сражаться плечом к плечу, но стратег он слабоватый. Незаменимый на поле боя, планирование атаки или обороны Рансер уступал многим. Странный выбор для Османда, как бы он ни проиграл войну, еще не начав военных действий. По дороге во дворец Эри думал о том, что сам не знает, кому желает удачи. Османду, который отправлял на верную смерть детей, не нюхавших пороха, или Илверту, пытавшемуся отвоевать Лейтонию. И ловил себя на мысли, что склоняется ко второму варианту. Из последних писем Ника Вейса он знал, насколько друг обеспокоен желанием сына вернуть себе страну. А для Ника Ил сразу стал сыном. Ник писал, «Илверт собирается воевать, не имея понятия о законах войны, о том, как именно поднимать Лейтонию с колен, какую тактику избрать». Брат боялся, что Ил сложит голову раньше, чем начнется настоящая война, ведь на стороне Османда армия и опыт, а у Ила за спиной никого. Теперь и сам Ник пропал, и Эрвин готов поклясться, что брат нашел неприятности на свою голову. Подумывал даже написать Леру Мейеру, но приемный отец Ника был уже очень старый, лишний раз волновать его не хотелось. А между тем опасения Ника казались вполне обоснованными. Сам ореол некромантии не добавит Илверту сторонников. В последний раз Эри видел сына сначала своего заклятого врага, а потом и лучшего друга лет 5 назад. Илу исполнилось 17, и уже тогда атмосфера вокруг него была пугающей. А еще Эрвинг видел, как Ил нашел в саду погибшую птицу, прочитал над ней заклинание, и птица улетела. Странная некромантия. Учитывая молодость и неопытность Илверта, а также человеческую ненависть ко всему, что невозможно объяснить доводами разума, у Осмонда были все шансы победить. Только в одном он допустил ошибку. Признал, что Илверт его племянник. Следовало объявить его самозванцем, поднять волну протеста в самих осколках Литонии, подвластных Изельгарду, внушить людям, что этот мальчишка никак не может быть королем Литонии, который уже 15 лет как числился погибшим при пожаре в собственном дворце. А Осмонд юношу признал, значит, Илверт действительно король и в своем праве. Впереди замаячили резные ворота дворца. Эрвинг поправил перевязь меча и подошел к дежурившим на воротах гвардейцам. «Личный приказ короля!» — он протянул им конверт. Гвардейцы увидели имя приглашенного и разом поклонились вопреки этикету. «Для нас большая честь встреча с вами, Дей Атеус», — сказал младший из них. «Благодарю», — улыбнулся Эрвинг. «Хорошего дня». И прошел мимо благоговейно замерших мальчишек к королевскому дворцу. Его встретил слуга, проводил в королевскую приемную и попросил обождать. Эрвинг ставил на то, что ждать придется долго. Осмонд никогда не торопился, но, вопреки его предположению, король пригласил его в кабинет всего лишь 1/4 часа спустя. За годы, пока они не виделись, Осмонд потяжелел, располнел и стал еще более угрюмым. «Ваше Величество», — поклонился Эрвинг. «Полковник Атеус», — милостиво кивнул король, выражая высшую степень уважения. «Рад, что вы нашли время посетить нас». «Приказ короля для меня закон», — ответил Эри, хоть и давно так не считал. «Недавно познакомился с вашим сыном. В высшей степени достойный молодой человек. Я рискнул и доверил ему командованием полком». «Благодарен за оказанную честь, но Эдгар еще не опытен. Ему бы следовало подучиться испытать на себе, что такое настоящий бой». «Спорите, Атеус?» — усмехнулся Осмонд. «Сколько лет вы уже со мной спорите? 20, 30?» «Да, около того». «Я позвал вас потому, что, признаюсь, удивлен вашим приездом в столицу». «Я ищу дочь, ваше величество. Тиана грезит подвигами и сбежала на войну за братом». «Забавно, но женщин не берут воевать». «Не думаю, что ее это остановит». «Учитывая, что она ваша дочь, я в этом уверен», — рассмеялся Осмонд. «На самом деле я хотел посоветоваться с вами, Дей Атеус. У вас за спиной 4 войны. Как вы думаете, чего ожидать от Илверта и какую тактику избрать?» Эрвинг насторожился. «Это такая проверка. Чего добивается король?» «Я думаю, стоит изучить стратегию противника, и только потом можно будет говорить о чем-то», — ответил Атеус. «Я не знаю, какие методы может избрать некромант. Илверт достаточно юн. Это может быть как на руку нам, так и нет». «Объяснитесь», — еще сильнее нахмурился король. «На руку то, что сам он никогда не вел войн и не участвовал в сражениях. А нет, потому что мы не можем предсказать, как он будет действовать. Что мы знаем о враге? Какую тактику он чаще всего выбирает? Какова настоящая численность его мертвой армии? Слишком много вопросов, ваше величество». «Вы правы, Дей Атеус», — ответил Осмонд. «Спросить бы о Нике. Но это сразу привлечет ненужное внимание. Может, король и вовсе не знает, что белый лис ищет Илверта». «Ступайте», — махнул рукой король. «И надеюсь, вы задержитесь на какое-то время в Истории. Нам может понадобиться ваш совет». Эрвинг поклонился и вышел. «Что ж, затевается дурная игра. Надо найти Тиану, пока не стало слишком поздно.